И теперь одна из основательниц партии социалистов-революционеров, пользовавшаяся огромным влиянием среди молодежи, приветствовала его по старорусскому обычаю низким поклоном до самой земли. Она недолюбливала Азефа. Он был чужим ей по духу человеком. Она никогда не могла понять, что именно привело его с его трезвым практицизмом и холодной расчетливостью в ряды революционной партии, куда она сама привыкла приводить лишь юных энтузиастов. И не понимая его, она инстинктивно не доверяла ему. Без осознанных мотивов, без конкретно осязаемых поводов, лишь следуя тому здоровому инстинкту, который заставляет нормального человека с недоверием относиться ко всему, что не поддается разумному объяснению. По своей врожденной прямоте она и не скрывала раньше этих своих недоверия и антипатии. Тем острее она чувствовала теперь потребность высказать свою признательность тому, кто, несмотря на все трудности и все недоверие, все же довел до успешного конца дело Плеве. Этот земной поклон Брешковской был показателен не только для ее личного отношения к Азефу. Можно смело сказать, что вместе с нею перед Азефом склонилось общественное мнение всей партии вообще. Конечно, люди, питавшие к нему личную антипатию, еще остались. И даже Брешковская в личных беседах с близкими друзьями признавалась: «Не люблю я его». Но даже те, кто так относился к нему лично, преклонялись теперь перед ним как организатором-террористом. Террор взлетел на небывалую высоту. Он стал святая святых для всей партии. А Азеф отныне всеми признанным главой террора, имя которого ставится наравне и даже выше имен крупнейших террористов прошлого. Выше имен Желябова, Ершуни. Вокруг него создается настоящая легенда. Он человек железной воли, неисчерпаемой дисциплины, исключительно смелый организатор, руководитель, исключительно точный математический ум. «Прежде у нас был романтик», — говорил Гоц, сопоставляя Азефа с Гершуни. «Теперь у нас реалист. Он не любит говорить». Он еле-еле бормочет. Но уж он проведет свой план с железной энергией, и ничто его не остановит. Больше других в создании этой легенды участвуют члены боевой организации. Они увлечены Азефом, идеализируют его и преданы ему. Свою дальнейшую работу они мыслят только под его руководством. Его положение — это положение непременного руководителя боевой организации. Оно закреплено всерьез и надолго. Но у самого непреклонного террориста, счастливого организатора победы, в первые дни после нее настроение было далеко не победным. Плеве был крупной ставкой в его игре. Устранить его он хотел непременно, и к этому устранению шел, нередко забывая свою обычную осторожность, отказываясь от своей обычной системы перестраховок на все стороны и от всех случайностей.